Глава 11. Насколько мне известно из воспоминаний прошлой Леоны, поместье Сент-Моров располагается далеко за городом. Оно занимает приличную территорию земли и огорожено по периметру двухметровым забором. Не шибко родители Дейрона открыты к общению и приему гостей. Кучер же высаживает меня перед стандартным городским коттеджем в два этажа. К счастью, стоять под воротами в ожидании утра не приходится. Благодарю добродушного деда и бегу по мощёной дороге к лестнице. Уже начинается дождь. Крупные капли ледяной дробью проходятся по озябшей коже, вызывая волну мурашек. 7 высоких ступеней, и я перед бордовой дверью, освещенной одинокой лампой. Не церемонюсь, принимаясь барабанить в полную силу дрожащих от холода рук. Очень надеюсь, что дознаватель не спит, как убитый, которого и танком не разбудишь. Грохочет гром, а в следующую секунду прорывается ливень, словно тучи из пушек расстреляли. Шумно вдыхаю от неожиданности, когда спину обливает сплошным потоком. Божечки, если после всего этого не заболею, это будет чудо. Продолжаю стучать кулаком и, наконец, слышу щелчок. Дверь распахивается, являя заспанного мужчину в наспех подпоясанном длинном халате. На голове кавардак, правая щека хранит отпечаток подушки, он собирается что-то рявкнуть, но видит меня и осекается. «Леона?» — выдыхает чуть хрипло вместо подготовленной тирады. Я отпихиваю его в сторону и проскальзываю внутрь, не в силах что-либо сказать из-за отбивания зубами чечётки. Дракон закрывает дверь, поворачивает ключ в замке и оборачивается. Окидывает меня ошарашенным взглядом. Задерживается на лифе, платье и поясе. Вряд ли дождь смыл следы крови, да и нож никуда не уплыл, к сожалению. «Мне нужна помощь», — выдаю я, растирая руки. «Так, секунду». Он торопливо развязывает пояс и снимает халат, оставаясь в одной пижаме. Шагает ко мне, накидывает теплую ткань мне на плечи, подхватывает за локоть и тащит куда-то. Я особо не смотрю по сторонам, ощущая себя очень паршиво. Лишь когда оказываюсь усаженной в кресло у растопленного камина и укутанной дополнительно пледом, начинаю немного соображать. Копошусь под слоями ткани, нащупывая нож. Выуживаю его наружу. Это может показаться очень подозрительным, но... Смотрю на Дейрона. Тот стоит напротив, скрестив руки на груди, и хмуро ждет продолжения. Я сбежала с места убийства. Что ты сделала? Меня переместили туда. Я вообще спала у себя дома, когда почувствовала, что кто-то смотрит. И вообще, почему твоя хваленая булавка не сработала? Я прицепила ее на одежду, между прочим. Погоди, Леона. Он делает шаг ко мне. Достает из нагрудного кармана платок и осторожно вынимает из ледяных пальцев нож. Сам к нему не прикасается, держит через ткань, бегло осматривает и откладывает на журнальный столик. «Давай помедленнее, с самого начала. Почему на одежде кровь? Это твоя? Ты ранена?» Мотаю головой, крепко запахивая халат под самым горлом. Забираюсь в кресло с ногами, максимально укутываясь в плед. «Нет, кажется». «Кажется?» «Ну, я выпрыгнула из окна второго этажа. Там было невысоко, а внизу газон, но погода сам видишь какая. Хотя бы пневмонию не заработать». Дейрон прикрывает на секунду глаза, явно пытаясь уложить в голове поток информации, льющийся из меня. Представляю, как дико звучу, а выгляжу и подавно. «В общем, если начинать сначала...» Я рассказываю все, что со мной сегодня приключилось. Во всех невероятных подробностях и мелочах. Будто фантастический триллер какой-то пересказываю. Сама бы в такое не поверила. Но Дейрон выслушивает, не перебивая, а затем подхватывает нож и куда-то уходит, так ничего и не сказав. Становится не по себе. Ёрзаю в кресле, прислушиваясь к звукам дома. Кажется, в соседней комнате разговаривают двое мужчин. Потом хлопает входная дверь, пропуская шум ливня с улицы, и добавляется третий голос. Неужели истинный не поверил мне? Вызвал кого-то из отдела, дабы арестовать беглую преступницу и увезти в тюрьму? Мозг генерирует варианты один другого страшнее, но тело даже пальчиком не шевелит. После переохлаждения резкая смена температуры действует на меня как снотворное, а потрескивание дров в камине и неясное бормотание голосов за стеной убаюкивают получше колыбельной. Я не сопротивляюсь и прикрываю слипающиеся веки. И тут же распахиваю их, будто меня кто-то вытолкнул из пучины воды на поверхность. Судя по тлеющему камину, прошло несколько часов. За окном все так же льет дождь, из-за чего непонятно, день на дворе или мрачное осеннее утро. Мне жарко, и ощущение от того, что уснула я в испачканной кровью и промокшей от дождя одежде, оказываются очень неприятными. Скидываю с себя плед и встаю с кресла. Снимаю халат, складывая его на подлокотник. Осматриваюсь. В гостиной пусто, а во всем доме тихо. Даже слишком. Шум непогоды заполняет собой все пространство. «Дейрон!» — зову я, не решаясь идти по комнатам в поисках хозяина. Признаться, даже не помню, как попала сюда, в какую сторону теперь нужно двигаться, чтобы найти выход. Гостиная просторная, и из нее ведут две закрытые двери. Опускаю взгляд на свое грязное платье и морщусь. Надо же было так, уснуть в этом. А с другой стороны, разве у меня был выбор? Принимать ванну в чужом доме, да еще просить какую-то одежду, я бы точно не стала. Как и возвращаться к себе этой ночью. Мне до сих пор страшно это делать. Эйма, хоть бы с ней все было хорошо. Нужно скорее добраться до нее. «Дейрон!» — повторяю чуть громче. Тишина. Возможно, его вообще тут нет. Что ж, тогда пойду на разведку. Двигаюсь в сторону ближайшей двери и выхожу к лестнице наверх. Шарится по личным комнатам в отсутствие Дейрона дурной тон, поэтому поворачиваю обратно и проверяю второй выход. Он оказывается верным. Там прихожая и проход на кухню. Значит, где-то поблизости и ванной должна быть. Оглядываюсь вокруг. Да, вот она. Еще одна неприметная дверь. Хорошенько мою руки, лицо, шею. Пытаюсь оттереть пятна с одежды. Не особо получается. Использовать для этого висящее тут полотенце определяю в плохую затею. Не хочу оставлять после себя грязь. Промокаю чистую кожу, глубоко вдыхаю и смотрю на себя в зеркало. Приключения не прошли даром. Вон какие тени под глазами. Еще чуть-чуть добавить, и буду похожа на призрака панды. Слышится стук входной двери, и я тороплюсь в прихожую. Почти сталкиваюсь там с хозяином дома. Судя по форме, был в своей конторе. Весь в черном, серьезный и даже немного хмурый. «Как ты себя чувствуешь?» Сходу начинает он, бегло осматривая меня. «Не томи. Что там с убийством? Вы же проверили тот дом?» Он мрачнеет еще больше и сворачивает в гостиную. Иду хвостиком за ним. «Меня разыскивают, да? Там повсюду мои следы, отпечатки. Я думала, в тюрьму потащишь сразу». Дейрон резко оборачивается, и я налетаю на него. Тут же ощущаю его руки на своих плечах и запах дождя от мантии. Упираюсь взглядом в пуговицу на вороте, не рискуя подниматься выше. И дыхание непроизвольно задерживаю. Не знаю, почему мое тело реагирует на этого дракона так ярко. Сердце учащает ритм, по коже тепловая волна мчится, бабочки в животе трепещут. Полный набор влюбленной школьницы. Хотя почему, не знаю. Истинность во всей красе проявляется. Он чувствует то же самое. Понимаю это потому, как напрягаются мышцы рук, как учащается дыхание. И все окружающее будто бы перестает существовать. Со всеми проблемами, убийствами, подставами. Я выныриваю из этого уютного мирка и упираюсь Дейрону в грудь ладонями. Мягко отталкиваю, отступая на несколько шагов, и поднимаю глаза к его лицу. «Надо что-то с этим делать, господин инспектор». «Да», — низким голосом отвечает он, не двигай с места. Разводить тебя с Дуэрном и как можно скорее. Моргаю, не сразу понимая, о чем речь. Что? Дракон запускает руку во внутренний карман и достает что-то мелкое. Протягивает ладонь с лежащей на ней булавкой. Твое, полагаю. Быстро подхожу, забирая амулет. Та самая вещица, которую он мне подарил, и которую я прицепила на ночную рубашку перед сном. Смотрю в глаза Дейрону и киваю. Где ты ее нашел? Точнее сказать, у кого? Я заглянул в кабинет Зирбуха. Именно он ведет дело второго убийства. Пока не обнаружили связь с первым, мне его не передадут, а кому принадлежат следы на месте преступления, пока еще не определили. Как только их свяжут с тобой, я получу доступ и смогу забрать документы у этого слизняка. Погоди, что с булавкой? Она была у него? Да, на столе. Зирбуха не оказалась на месте, и я ее забрал. Диагностика показала, что это именно та вещь, которую я тебе подарил. Не подделка или дубликат. Но как она оказалась у этого человека? Булавка была на моей рубашке, а когда меня переместили, одежда уже изменилась. Либо это сделал он и сорвал с тебя амулет в первую же секунду, как схватил, либо ты обронила ее в спальне жертвы, и Зирбух поднял ее уже там. Но тогда это была бы улика, и она не могла просто так лежать на его столе. Закрываю ладонями лицо и мычу от бессилия. Как же все сложно! За что? Почему именно я? Опускаю руки. Это Рахгар нанял его. Но зачем ему так меня подставлять? Зачем убивать свою же любовницу, а потом еще вторую женщину? Я ничего не понимаю. Ты же допрашивал его с артефактом. Он говорил правду. Дейрон в один шаг оказывается рядом и заключает меня в объятия. Я утыкаюсь ему в грудь лицом и замираю так с тягучей пустотой в мыслях. Слишком много вопросов, Леона. У меня их еще больше, но я докопаюсь до правды и распутаю этот клубок. Обещаю.